Он прошел через две роскошно убранные комнаты и вошел в спальню Юрия Петровича Аносова. Эта комната с мягкими коврами, с большим зеркалом, с мраморным подзеркальным столиком, со множеством флаконов, баночек, щеточек, с затейливыми умывальными приборами, напоминала скорее спальню женщины-кокетки, чем спальню военного человека. Аносов, еще более розовый, чем обыкновенно, уже не спал, но нежился в постели, заложив руки под голову, глубоко дыша белую, широкую грудью, видневшуюся из-под расстегнутого ворота тонкой рубашки. Что-то женоподобное, что-то изнеженное было во всей его фигуре, во всех его движениях. Его глаза выражали лень, сладострастие, глуповатость. Его несколько вздернутый и довольно пухленький нос, его оттопыренная кверху верхняя губа, опушенная мягкими и вьющимися, темными, как мягкий лен, усиками, придавали его лицу детски капризное выражение. При беловатом свете, пробивавшемся сквозь опущенные шторы, его тело казалось еще более белым, еще более выхоленным. «Как не стыдно валяться до полудня! А еще будущий воин!» – шутливо заметил Муратов, подходя к его постели и похлопав его по мягкому плечу, сквозившему сквозь тонкую сорочку. «Устал вчера», – лениво ответил Аносов, медленно зевая. «Опять какая-нибудь попойка?» – с пренебрежением спросил Муратов. «Да ведь вчера пикник в честь Марион де Норманди устраивали. Кстати, отчего ты не был ни у берега, ни на пикнике? Мы тебя ждали. Надоело все это». «А, ты стареешь», — зевнул Аносов. «Я думаю, что я не постарел. А ваши удовольствия постарели и приелись. Дайте мне чего-нибудь нового, и тогда...» «Ах, кстати, о новом. Что вчера выделывал, Винтер, ты и представить себе не можешь». Вдруг несколько оживился Аносов. «Мы все перепились, и потом заставили его при себе». «Я удивляюсь, как ты можешь говорить хладнокровно о разных негодяях», — перебил его Муратов, все более и более начинавший ненавидеть Винтера и Флери. «Они обирают, объедают вас, матушкиных сынков, а вы еще унижаетесь до того, что тешитесь их безобразиями». «Ты сегодня не в своей тарелке», — лениво проговорил Аносов. «Да ты не валяйся, а лучше вставай да проедемся. Тебе освежиться надо, погода отличная». «А, хорошо, хорошо. Ты извини, что я при тебе буду одеваться. Не нагишом же ехать». Аносов позвонил. Вошел камердинер. Аносов встал с постели и прошел к умывальному шкафу. Он умыл лицо, потом сбросил с себя белье, и слуга начал вытирать его тело, смоченную в воде и одеколоне, губкой. Эта операция вытирания душистой водой продолжалась по обыкновению довольно долго. Наконец Аносов надел свежее белье, накинул на несколько минут шелковый халат и присел к топившемуся камину в большое кресло. Слуга начал приготовлять принадлежности для причесывания и подвивания волос. «Ты что будешь пить, чай, кофе или шоколад?» – спросил Аносов у Муратова. «Мне все равно. Пожалуй, кофе», – ответил Муратов, полулежа в качалке у камина. «Подавай», – приказал Аносов слуге. Камердинер ушел за кофе. Аносов лениво протянул руку, взял с маленького столика разные принадлежности для чищения ногтей и при помощи маленького напильника, щеточки и батистового платка стал равнять и подчищать ногти на своих выхоленных руках. «Что ты нынче, экзамены будешь держать?» – спросил Муратов по-французски. Он чувствовал себя не особенно ловко и не знал, о чем говорить, прежде чем приступить к главной цели своего визита к Аносову. «Ах, они мне надоели. Они меня раздражают. Учишь эту бильберду, и только скуку нагоняешь». «На что это все?» — раздражительно пожал плечами Аносов. «Учителя эти ездят, читают всякую дребедень, только даром деньги приходится платить. Я говорю, папа, пусть подарит экзаменаторов, а иначе я никогда не сдам экзаменов. У меня от природы отвращение ко всему этому, потому я рано начал сознавать ненужность всего этого. Мой дед еще говорил, побеждают не семинаристы, а кулаки и женщины. Я сам в этом вполне убежден. Не могу же я толочь воду в ступе». Слуга подал кофе и стал причесывать волосы Аносова, слегка подвивая их. Окончив это дело, он расчесал, подровнял и подвил его бакенбарды. «Одеваться», — лаконически сказал Аносов, допивая кофе. Слуга стал приготовлять принадлежности туалета. Он надел на молодого барина сапоги, панталоны, галстук, жилет и сюртук. Аносов походил на избалованную кокотку, которая не умеет застегнуть сама ни одной пуговицы на платье. Когда сюртук был застегнут, Аносов повел кверху правую рукою и с досадливой гримасой заметил камердинеру: «Я говорил тебе, что мне режет этот сюртук. Тут, под мышкой режет. Это надо переделать. Не могу же я так ходить. Это к вечно будешь дергать рукою, точно в конвульсиях. Дай другой сюртук». Слуга снял с него сюртук и пошел за другим. «Эти портные просто уродами нас сделают», — обратился Аносов к Муратову ребячески недовольным тоном. «Сошьют такое платье, что станешь, как флери, рожи выделывать». Камердинер надел на него другой сюртук. Он повернулся раза два перед зеркалом, попробовал, ловко ли поднимаются в этом сюртуке его руки, передернул ногами, чтобы более удобно сидели панталоны, приподнял снизу ладонями бакенбарды, чтобы сделать их ровнее, посмотрел еще раз на ногти и, взяв со стола перчатки, сказал: «Я, кажется, готов». «Да, покуда ты одевался, иной полководец успел бы сражение выиграть», — сухо заметил Муратов. «А разве я долго одевался?» — серьезно удивился Аносов. «Нет, всего только час», — ответил Муратов. «Да?» — как-то глупо проговорил Аносов. Они вышли из дома и уселись на узенькие сани. Кровный рысак понес их по большой морской по направлению к Невскому.